А знаешь, почему твоя соседка по подъезду Нина Кудряш оказалась в больнице? Потому что ее толкнули. Специально толкнули. Слышишь ты, совестливая балда. Какой-то парень, которого она раньше никогда не видела. Лицо его было закрыто шлемом. Но ты, конечно же, не удосужилась узнать такие подробности. Тебе было не до того. Ты пережевывала свои страдания по поводу внезапно обрушившегося на тебя волшебного дара. Управлять судьбами других людей. Правда? Лена попыталась что-то сказать, но Василий не дал ей вставить и слова. Он ощущал, что завелся и что остановиться уже не сможет. Кажется, если бы она попробовала прервать его, Ковригин бы ее ударил. «А хочешь знать, что случилось с твоей учительницей?» «Я тебе скажу». Ее тоже толкнули, только с платформы. И сделал это вовсе не ее сын. У нее вообще нет сына. Есть дочь, но она ни при чем. Тебе интересно, кто это сделал? Ты, долбаная писательница, увлекающаяся другими людьми. Тебе хочется знать, кто это сделал? «Нет», — выкрикнула она, и он замолчал. Бешенство испарилось, как будто его и не было. А злость свернулась клубком где-то в глубине души. Жалость глупой Ленки, его несчастной, бестолковой, затравленной Ленке, совсем была исчезнувшая жалость, вернулась и охватила его с новой силой, став такой острой, что причиняла ему почти физическую боль. Ему захотелось обнять ее, прижать к себе изо всей силы, но он не мог этого сделать, прежде чем не договорить до конца. «Твоя мама», — сказал Ковригин, — «вот кто это сделал». Учительница узнала ее в толпе. Милиция она ничего не сказала, потому что была уверена, что обозналась. Ведь у твоей мамы не было мотива. Вот только она не обозналась, Лен, и мотив у нее был. «Я тебе не верю», — выдохнула она. И без того бледное лицо побелело еще больше, стало похоже на бумажный лист с нарисованными носом, бровями, губами, только глаза были живые. «Веришь? Уже поверила. Она бы никогда этого не сделала. И все-таки она это сделала. Твоя мама знала очень много о твоей работе. Ей было несложно подстроить все три случая. С третьей жертвой она вместе работала в школе, знала адрес, могла легко ее выследить. Кстати, у вас дома в семейном альбоме есть фотографии, где снят весь их учительский коллектив. На одной из них я и видел эту Веру Алексеевну. Ты знаешь, что после той трагедии у нее отнялись ноги, она до сих пор плохо ходит?» «Не верю». «С Николаем Евсеевичем твоей маме повезло, ведь он мог бы доехать и без аварии, но не доехал. Если бы ты удосужилась встретиться с Мешковым, он бы тебе рассказал, кто приезжал к нему с бутылкой и уговорил потом сесть за руль. Но ведь Ольга Сергеевна ненавязчиво дала тебе понять, что не стоит этого делать, да?» «Ты все врешь!» Ее отчаянный крик заставил его замолчать. «Я тебе не верю». Губы тряслись и прыгали на ее лице, и Ковригин отвел взгляд. Усилием воли овладев собой, Лена с трудом выговорила. «У тебя нет никаких доказательств. То, что мама приезжала к Мешкову и не рассказала мне об этом, ни о чем не говорит. Ей просто было стыдно». Учительница запомнила ее. Лена прижала тыльную сторону кисти к губам, и на секунду ему показалось, что сейчас она укусит себя, и кровь потечет из руки. Но когда она отняла ладонь, следов укуса на ней не было, и губы успокоились. «Я хочу с ней поговорить», — хрипло сказала она, и Василий сразу сообразил, кого она имеет в виду. «Я тебе не вру. Я хочу с ней поговорить. Сейчас». Ковригин внимательно посмотрел на нее, понял, что возражать нельзя, и завел машину. Бабкин ехал быстро, бросая БМВ то вправо, то влево, когда перестраивался из одной полосы в другую. Макар, попросивший подвезти его до книжного магазина, недвусмысленно выразил свое отношение к встрече с Конецкой. «Незачем тебе туда ездить, Серега. Наверняка дочка Тагоева уже сбежала, решив, что возле несостоявшейся жертвы ей делать больше нечего». «Никуда она не сбежала», — хотел сказать Сергей, но промолчал. За интуитивное озарение у них отвечал Илюшин. А сам он не знал, как назвать то гнетущее ощущение, которое вцепилось в него, как злобный пес, и не отпускало, изредка подтягивая на себя, чтобы он не забывал о том, что его кто-то держит. «Я только поговорю со старушкой, и все. Надо было раньше это сделать». «Надо было раньше это сделать», — повторил он вслух. «Чего я боялся?» «Ну, ты ж предупредил парня», — пожал плечами Макар. «Предупредить-то предупредил, но это могло сработать только с ним, уродом. А меня куда больше беспокоит Сахарова. Вряд ли она настолько сошла с ума, чтобы убить тетушку самой». Бабкин в сомнении покачал головой. «Прекрасная фея. Это он, а не Макар, видел маленькую змею Эфу, шипящую на него, высовывающую раздвоенный язычок. И после того, что он видел, он ни в чем не мог быть уверенным». «Я нашел заметку о ее матери», — сказал он, когда они встали перед светофором. «Чьей? А, Сахаровой? Постой, как ты ее перевел? Или они писали в русскоязычной прессе?» «Нет, она на английском, но Машка мне перевела. Там сказано о подробностях ее смерти. Тагоев был прав». «В чем? В том, что его жена была, как он выразился, с прибабахом?» «Угу. Знаешь, что она сделала?» Светофор перед ним переключился на желтый, затем на зеленый. Следя за машинами, Бабкин замолчал, и Макар терпеливо ждал продолжения. «Она каждый день покупала мясо в одном и том же магазинчике», наконец сказал Сергей, сворачивая с проспекта, чтобы избежать пробок. 4 года. Продавец там был мексиканец, ему помогала младшая сестра. По словам очевидцев, в одно солнечное утро Агнеса Тагоева зашла в его магазин в очень плохом настроении, а он возьми да скажи ей, что мясо, которое ей требовалось, еще не привезли. Она возразила, что звонила ему накануне по телефону, и он обещал, что мясо будет. Оно требовалось ей для вечернего приема гостей. Бабкин вырулил, объезжая две столкнувшиеся иномарки. «И что случилось потом? Вечерний прием, как я догадываюсь, не состоялся?» «До него дело не дошло. Продавец предложил Тагоевой зайти попозже и, возможно, был с ней не совсем вежлив. Все закончилось выпущенной в него пулей из револьвера 38-го калибра. Остальные посетители магазина в панике разбежались». «Где-то я уже видел что-то подобное». «А, вспомнил, был такой фильм, в котором доведенный до отчаяния клерк поубивал половину персонала в окрестных магазинах, борясь за высокое качество обслуживания. Знаешь, в определенной ситуации я вполне могу понять эту несчастную Агнесу. Конечно, небольшой прибабах в этом и впрямь просматривается, но у нас с таким прибабахом половина столицы беспрепятственно ходит по улицам». «Подожди, я не закончил». «Неужели?» – заинтригованный Илюшин уставился на Сергея. «Да, слушай дальше. После того, как она осталась в магазине с трупом продавца, Агнеса кое-что сделала. Сестра мексиканца спряталась за холодильной камерой и видела, как та сняла с парня одежду, а затем взяла мясной топорик и немного разделала его». «Шутишь?» «Нет. Срезала мясо с его ягодиц, взвесила, упаковала и собиралась пойти с ним домой. Но тут приехала полиция». «Довольно не кстати для нее», – пробормотал Макар. «Чем же закончилась встреча с полицией? Арестом?» «Нет. Она стала сопротивляться, открыла огонь, ее застрелили». «Ну, конечно, добыть мясо с такими сложностями, чтобы потом отдать его без боя». «Черт, Макар, ну и шуточки у тебя. У меня, честно говоря, до сих пор мурашки по коже от той заметки. Там все очень подробно описано. Я бы даже предпочел, чтобы журналист был менее осведомлен о деталях». Машина остановилась возле магазина. «Интересно, получилось бы у нее то блюдо, которое она собиралась приготовить для гостей?» – задумчиво протянул Илюшин в полголоса. Бабкин покосился на него, и на лице его отразилось все, что он думает о любопытстве такого рода. «Улезай, извращенец, вон твой книжный». У подъезда возникла заминка. Код, который набрал Сергей, ориентируясь на вытертые кнопки, оказался неверным. Он попробовал снова, потом еще, но каждый раз черная панель отвечала протестующим пиканьем. Тогда, взглянув на номера квартир, написанные над дверью, он набрал один из них. Послышались гудки, затем домофон отозвался искаженным женским голосом. «Да?» «Добрый вечер, доставка цветов», – деловито сказал Бабкин. «Дверцу вашу откройте, пожалуйста, я внизу стою». «Какая доставка? Я ничего не заказывала». «Секундочку, дом 5/2, квартира 48». «Да?» «Ну что ж вы, девушка, голову не морочите, вон у меня адрес записан на квитанции». «Но я...» «Девушка, вы примите ваши розы, а потом разбирайтесь, кто их вам прислал». После недолгой тишины он услышал, как дверь тихо щелкнула, и Сергей вошел в подъезд, только теперь сообразив, что мог попросту позвонить в квартиру Конецкой, вместо того, чтобы обманывать девушку, соврав о несуществующих цветах. От этой простой мысли он стал как вкопанный, чувствуя себя крайне глупо, и услышал, как медленно закрывающуюся дверь подъезда за его спиной перехватили, не дав ей захлопнуться, и какая-то женщина сказала, заканчивая фразу: «Но я же была у нее несколько раз и никого не видела». Что-то в ее голосе, высоком, прерывающемся, поразило Бабкина, и он обернулся. Когда Ковригин вынул ключ зажигания, Лена, смотревшая в окно, не отрываясь, резко спросила: «Что мы здесь делаем?» «Ты сама просила привести тебя к учительнице». «Она живет в этом подъезде?» «Да». «На каком этаже?» «На пятом». Василий не понимал, чем вызван ее вопрос, и оттого растерялся. Он был готов к чему угодно, кроме того, что она начнет выспрашивать его об адресе. «На пятом?» – переспросила Лена, наконец обернувшись к нему. И он увидел, что лицо у нее непонимающее. «Как на пятом? Подожди». «Не может быть, в 54-й квартире?» Теперь настала его очередь изумляться. «Да, там, откуда ты?» «Конецкая?» – отчетливо по слогам выговорила Лена. «Марта Конецкая? Господи, ну как? Нет, это невозможно. Я же разговаривал с ней, я читал ее биографию. Там ни слова не было. Куда ты меня привез? Ты меня обманываешь». «Да тихо ты!» – раздраженно рявкнул Ковригин, и она осеклась. «Понятия не имею, кто такая Конецкая. Мурашова ее фамилия. Валентина Мурашова». Лицо женщины, вошедшей за ним следом в подъезд, показалось Бабкину знакомым. Он определенно видел ее раньше и даже помнил собственные ощущения. Смутно знакомое лицо. Следом за женщиной образовался полный рыхловатый тип лет 40, небритый и лохматый. Он мазнул по Сергею взглядом и даже кивнул в знак приветствия, а его спутница, не посмотрев на Бабкина, почти пробежала мимо него к лифту и несколько раз нажала на кнопку, явно нервничая. «Я не видела ее», — повторила она снова и прижала руку ко лбу. «Как такое может быть?» Толстяк взял ее под локоть, бросив предостерегающий взгляд на Сергея, но его спутница этого, похоже, не заметила. Бабкину показалось, что рядом с ней можно было бы выстрелить из пистолета, и женщина бы даже не повернула головы. Искоса поглядывая в ожидании лифта на странную пару, он вдруг вспомнил, что определенно встречал ее возле этого дома, тогда, когда выслеживал Юлию Сахарову. Двери лифта открылись, женщина вошла внутрь, и, едва дождавшись, пока зайдут Толстяк и Сергей, нажала на кнопку пятого этажа. «Так, это становится все интереснее», – подумал Бабкин, уже почти уверенный в том, что они направляются туда же, куда и он. «Вы тоже в 54-ю?» – спросил Лохматый, когда Сергей остановился возле квартиры Конецкой. Женщина удивленно обернулась к нему и, кажется, только теперь осознала, что рядом с ней все это время был кто-то посторонний. «Да, не могли бы вы?» Не успел он договорить, как из квартиры раздался женский крик. Переглянувшись, оба метнулись к черной двери, и Бабкин сперва позвонил, а потом заколошматил по ней, что было силы. «Откройте, милиция!» – заорал он. «Открывайте!» Внутри прогремел выстрел, показавшийся им оглушительно громким. Три человека перед дверью замерли. «Твою мать!» – выругался Бабкин. «Опоздали!» «Вася!» – пролепетала женщина. «Господи, Вася, что там происходит?» Сергей с новой силой обрушил на дверь удары кулака. Ковригин оценил вид двери и, поняв, что выбить ее не получится, быстро начал набирать номер. «Звоню в милицию», – бросил Бабкин через плечо, но увидел, что Лохматый именно этим и занимается. И тут изнутри повернули задвижку. Напрягшийся для прыжка Бабкин одним движением отодвинул женщину в сторону и ногой толкнул дверь. Ковригин заметил у него в руках пистолет и поразился тому, когда этот здоровяк успел его достать. Двигался Сергей бесшумно и очень быстро. Оказавшись в квартире, он в первую секунду решил, что открывший им дверь спрятался, но затем увидел на полу волочащуюся груду и присел, оглядывая коридор и не опуская пистолета. Груда оказалась толстой пожилой женщиной с серым лицом, с которого тек пот. Она завалилась на бок, пытаясь ухватиться рукой за стену. Но пальцы сползали вниз, и она снова дергала руками, будто тонула. «Там», – прошептала она, едва поведя подбородком. «Она ее убьет. Помогите, пожалуйста». Бабкин попытался помочь ей сесть, но стоило ему взять ее за плечо, как пальцы погрузились в липкое горячее. «Вот же мать твою!» Он почувствовал сзади дыхание и тихо приказал, не оборачиваясь. «Вызови скорую, срочно! Скажи диспетчеру, что здесь огнестрел! Помоги ей!» За его спиной раздался негромкий сдавленный вскрик, женщина схватилась за его руку, опустилась на колени перед раненой. «Валентина Захаровна, кто? За что?» «Леночка!» – прошептала старуха. «Ты! Уходи отсюда, милая, уходи, уходи. Не нужно тебе здесь оставаться». «Валентина Захаровна, не разговаривайте», – очень тихо сказала женщина, и Бабкин, опасавшийся истерики, с удивлением услышал в ее голосе приказные нотки. «Сейчас приедет скорая, вам помогут». «Подождите-ка, Вась, помоги мне». Сергей выпрямился, обернулся к ее спутнику, у которого в руках, невесть откуда, оказалась белая тряпка, свернутая в жгут. «Забирай свою бабу и выметайтесь», – торопливо проговорил Бабкин, прислушиваясь к звукам в глубине квартиры. «Только старуху вытащите. Знаешь, кто стрелял?» «Понять не имею», – полголоса отозвался тот. «Милиция разберется». «Милиция-то, конечно, хорошо», – страдальчески поморщившись, пробормотал Бабкин. Вот только когда она еще приедет, та милиция? Ты куда, спятил, что ли? Слышь, мужик? Не обращая больше внимания на Лохматова, Сергей двинулся в сторону косого ромба света, падавшего из дальней двери. Не дойдя двух шагов до него, остановился и снова прислушался. Изнутри доносился доброжелательный женский голос. «Случайность. Если ты так думала, то ошиблась. Не то, что это имеет значение, но мне не хотелось бы, чтобы ты меня недооценивала». Сергей поднял руку, негромко постучал и тут же отпрянул за стену. Однако выстрела не последовало. После недолгого молчания ему ответили почти весело. «Да-да, войдите». Он мог бы ручаться, что ответившая и в самом деле развлекается от души. Особого выбора не было, и Сергей, толкнув дверь, медленно вошел в ярко освещенную комнату, надеясь, что его не пристрелят сразу же, как увидят оружие. «Ой», – удивленно сказала Юля Сахарова, стоявшая у стены с пистолетом в руке, – «это же наш фея». Обежав комнату взглядом, Бабкин оценил обстановку. На стуле возле окна сидела старуха с окаменевшим лицом, а в двух шагах от нее на полу скорчилась девушка, у которой уродливо оттопыривалась вспухшая разбитая губа, а ободранная скула сочилась кровью. Лицо ее показалось Сергею знакомым. Вглядевшись, он вдруг вспомнил, где ее видел. Это было в тот раз, когда он следил за Сахаровой. Девчонка выбежала из подъезда одновременно с ней, он отвлекся, когда она едва не упала возле машины. О, резиновые спаги с бегемотами. Точно она. Дочь Тагоева наблюдала за ним с откровенным любопытством. То ли она обрезала челку, до того скрывавшую глаза, то ли уложила ее по-другому, но сейчас можно было разглядеть, что зрачки у девушки темные и мутноватые, как зимняя вода, а взгляд расслабленный, но расслабленный нехорошо. Такие поплывшие глаза с расширенными зрачками Сергей видел у наркоманов, но сейчас он от чего-то был уверен, что она не принимала наркотиков. Ее кайф был в другом. «Познакомься, Марта, это твой защитник», — поведала Юля, обращаясь к старухе. Пистолет, поначалу направленный на Конецкую, она теперь перевела на Бабкина. «Прекрасный мужчина, правда? Ты-то теперь старовато для него. Между прочим, прекрасный мужчина, брось мне свою пуколку. Аккуратно положи на пол и толкни ногой». Сергей заколебался, она добавила. «Считаю до трех, выстрелю». Юля кивнула, но не на старуху, как он ожидал, а на девушку. Он поймал умоляющий взгляд девчонки на полу и, присев на корточки, подтолкнул оружие. «Вот умная фея, хорошая фея», — с удовлетворением сказала Сахарова, поднимая пистолет. «Другого у тебя нет, а? Раздеть тебя, что ли, чтобы проверить? Ладно, не раздевайся. По честным глазам вижу, что больше ты ничего не припас. Может, только волшебство?» Она криво улыбнулась. «Марта, не попросишь у него, чтобы он наколдовал тебе ребеночка? Маленького, славненького, сюси-пуси ребеночка. Ты-то сама бедняжка бесплодная была всю жизнь. Слышь, фея, тебе не противно будет с таким страшилищем?» Она прибавила несколько слов, и Бабкин увидел краем глаза, что девочку на полу передернуло. Старуха сидела неподвижно и не отозвалась даже движением век. «Она поглумится еще немного, а затем начнет убивать», — понял Сергей. «Мне нужно заговорить ее до приезда группы. Раньше, чем через час, они вряд ли приедут. Значит, час. Столько я не протяну. Переговорщик из меня хреновый». «Зачем ты это делаешь?» — спросил он, следя за голосом, в котором не должно было быть ничего, кроме благожелательной заинтересованности. «Правда, Лия?» — неожиданно поддержала его девчонка на полу. «Умничка», — подумал он. «А вот с тобой она больше захочет общаться, чем со мной». «Ведь ты так хорошо относилась ко мне». Юля Сахарова перевела взгляд на девчонку, наклонила голову. «Помнишь, как ты меня утешала?» — продолжала та прерывающимся голосом. «Тогда в ванной. Меня твои слова и вправду успокоили. А помнишь, как ты тренировалась с тазиком в коридоре? Ты, наверное, думала, что никто не видит, но я видела. У тебя гораздо лучше получается, чем у меня, честное слово. И спину ты держишь прямее». Сахарова усмехнулась. «Лия, ведь мы тебя не обижали», — умоляюще сказала девчонка. В голове Бабкина зажегся красный огонек и отчаянно засигналил. «Ошибка, ошибка. Сейчас она припомнит все обиды и взорвется раньше, чем я успею отвлечь ее еще раз». Но он оказался неправ, и Юля Сахарова не взорвалась. Вместо того, чтобы ответить, она вдруг перестала притворяться, что ей весело, и минуту спустя Бабкин пожалел об этом. Улыбка сползла с ее лица, как изношенный чулок, а глаза стали такие, будто она вот-вот уснет. Уголок губы дернулся в сторону, и Сахарова так и осталась стоять с перекошенным влево ртом, будто передразнивала девчонку с разбитой губой, сидевшую перед ней. «Больная», — понял Сергей, — «сейчас будет стрелять». «Юльку отпусти». Он не сразу понял, что это сказала старуха. Она повернулась к Сахарову, и он уставился на нее во все глаза. Почему-то ему казалось, что такие молчат до последнего и ни о чем не просят, даже если могут выпросить себе жизнь. «А мы с тобой поговорим», — ровно продолжала Конецкая. «Она тебе только мешает, я вижу. Пускай идет. Она же дурочка, ты знаешь». В сонных глазах что-то мелькнуло. «Скажи, пожалуйста», — Сахарова говорила одной половиной рта, словно вторую парализовала. «Кто так просит? Скажи, пожалуйста». «Не говори», — хотел сказать Сергей. «Ты же видишь, она ее не отпустит. Она хочет, чтобы ты унизилась перед ней, вымолвила одно единственное слово. После этого она будет стрелять». Ему показалось, что в коридоре за его спиной раздалось шуршание, и он догадался, что это любопытная глупая тетка, которую он видел в прихожей. Сейчас зайдет в комнату и получит очередную пулю. Вторая достанется ему, третья Сахарова убьет девчонку, а потом что-нибудь сделает со старухой. Вряд ли прикончит ее сразу. Ему вспомнилась заметка в газете, которую переводила Маша, и по спине пробежала озноб. Конецкая открыла рот, и с этого момента время для Бабкина пошло очень быстро. Доли секунды ему хватило, чтобы понять, что нужно делать, и сцена развернулась перед его глазами, словно он смотрел фильм. «Кем-то всегда приходится жертвовать», — всплыло откуда-то в памяти. Сейчас это было как нельзя более уместно. Прыгнуть за старуху, пуля ударит в нее, и если ему повезет, его не зацепит. Прикрываясь Конецкой как щитом, преодолеть разделяющую их с Сахаровой несколько метров, обрушить на нее уже безжизненное к этому моменту тело, а там... Что там, он не додумал, потому что время вышло. Бабкин подобрался, готовясь к прыжку. Нужно было преодолеть расстояние до окна. Черт, как далеко, не успеть, пол скользкий. Шевельнул пальцами правой руки, в которой вдруг закололо мелкими иголочками. Опрокинуть старуху вправо, стул отшвырнуть в нее, так повести вряд ли. И перенес вес тела на левую ногу. И в эту секунду дверь позади него приоткрылась. «Можно?» – спросил почтительно мужской голос. Обернувшись в изумлении, Бабкин увидел бочком протискивающегося в дверь лохматого типа, которого оставил возле раненой старухи. Перевел взгляд на Сахарову и по ее глазам понял, что она видит лохматого впервые в жизни. Но пока она не стреляла, и это внушало надежду, что его план еще может сработать. «Извините», — промямлил тип, разводя руки в стороны. Вокруг его правой кисти болтались четки необычного вида. «Я не знал». Девчонка на полу вдруг хихикнула. «Сколько у нас сегодня гостей?» — проговорила она, борясь со смехом. «Марта Рудольфовна, у нас с вами никогда не было столько гостей». «Мы пользуемся популярностью», — суховато ответила старуха, и Бабкин восхитился обеими. Даже если у первой начиналась истерика, вторая была спокойна. Смерти она явно не боялась. «Ой, ну все, наверное», — с совершенно неожиданными для нее бабскими интонациями сказала Сахарова, сильнее дергая углом рта. «Вас тут слишком много. Хватит, мальчики и девочки». Дуло пистолета было направлено на девчонку с разбитой губой, и та зажмурилась совершенно по-детски, правильно оценив, что означают эти слова. В ту же секунду рыхлый тип взмахнул рукой, странно дернувшись при этом. Бабкину даже показалось, что у него выстрелили из пистолета с глушителем, и сейчас он упадет замертво. В комнате раздался свист, что-то пронеслось, наискось от его поднятой руки к Юле Сахаровой, и серая свернутая змея с брецанием ударила ее в висок. Выстрела, которого ожидал Бабкин, не последовало. Вместо этого пистолет упал на пол, глаза Сахаровой закатились так, что стала видна белая сторона глазного яблока, и она повалилась в сторону старухи, ударившись головой о ножку стула. Железные четки дробно простучали по полу. Позже Бабкин вспоминал, что больше всего его тогда поразил не парень, рванувшийся к своему странному оружию, а затем с невероятной ловкостью скрутивший им кисти, лежащие без сознания Сахаровой, а Конецкая. Не вставая со стула, она обернулась к девчонке, так и сидящей на полу, с открытым от изумления ртом, и сказала: «Голубушка, не строй из себя ворону без сыра, помоги джентльменам, но сначала одерни юбку. На тебе сегодня не то белье, которое стоит демонстрировать мужчинам».